Глава 10. Сидя на полу под дверью, я чувствовала себя на редкость глупо. Да спасалась. А еще страшно. Потому что никуда не деться. Еще и слабость в теле противная. В сон немного клонит. Даже не уползти. Я попыталась собрать конечности в кучу. У меня еще 5 секунд на спасение. Шаги приближались. По коридору неторопливо шествовал кто-то тяжелый и уверенный. Вот они остановились всего в шаге от меня. И я сквозь легкую пелену сонливости разглядела дорогие сапоги из стесненной кожи и красные шелковые шаровары. «Это еще что такое?» – заорал раздраженный бас у меня над головой. Но, к моему удивлению, вопль этот предназначался не мне. «Шрядьи выкидыши! Это что такое, я вас спрашиваю?» «Ой, как бы ему громкость прикрутить, а?» Орёт, как рупор на столбе, так же громко и противно. Главное, и не уползти. Я только и смогла что скрючиться и обнять колени руками. «Господин Ансон, что случилось?» Амбалы оба выскочили из своего закутка и едва не на задних лапках перед крикуном затанцевали. «Я сколько раз вам, дебилам, повторял! Не сметь портить товар! Не дошло? Опять за старое? Да еще и не убрали за собой! Кто должен девку обратно тащить? Я, что ли?» «Ан...» «Да я вас самих продам к шредьей матери на рудники, идиоты! Да я вас, половины жалования лишу в этом месяце, понятно?» «Да не трогали мы ее, пальцем не касались!» Заблажили амбалы, глядя на меня ошарашенными глазами. «Может, пальцем как раз вы и не касались, скоты озабоченные! Кое-чем другим, что раздержать в штанах не умеете, отрезать надо! Если не вы, то откуда она, по-вашему, сюда в таком виде приползла, а?» «Не знаю». «Молчать! Ключи где?» Амбалы спохватились, похлопали себя по карманам, рванули обратно в закуток. «Ключи без присмотра?» Злобно прошипел Ансон и навис над провинившимися охранниками всей затянутой в красную парчу 200-килограммовой, не меньше, тушей. «Урою, дебилы! Мы просто...» «Молчать, шрядьи дети! Взяли девку и отнесли на место! Бегом!» Названный Ансоном лично открыл дверь, а один из амбалов грубо схватил меня за волосы, вздернув на ноги. Я взвыла и пнула его под коленку. Но добилась только короткого ругательства и еще одного рывка за волосы, а потом меня со всей дури зашвырнули в распахнутую дверь. «Если девка покалечится, из твоего жалования вычту, идиот!» Еще успела расслышать я вопль красноштанного начальника. А потом тяжелая железная дверь захлопнулась, отрезая все звуки. Я охнула, а рядом всхлипнули. Оглядевшись, я поняла сразу 3 вещи. Во-первых, сонливость пропала, как не бывало. Во-вторых, я сижу на каменном полу. В-третьих, в помещении, кроме меня, еще не меньше 10 молодых девчонок. Но главное, у всех затравленное выражение лица, а в глазах застарелый ужас. «Привет!» – ошарашенно выдала я. Мне не ответили. Девочки продолжали на меня пялиться, причем с каким-то удивлением. Сначала я подумала, что из-за того, что я тут в чем мать родила. Потом поняла, что нет. Здесь этим никого не удивить. Девчонки сами голые, только некоторые кутаются в грязные драные тряпки типа покрывал. Я поднялась с пола и осторожно перебралась на лавку в углу, под маленькое, не больше тетрадки, зарешоченное оконце под самым потолком. Поджала под себя коленки и еще раз огляделась. «Ну чего они так смотрят?» «Тьфу, Паша, ты дура! Потому что ты единственная здесь, кто не боится. Вот почему. И это ужасно заметно. Вот прямо стыдно стало, словно я читерка и жулик. Всем девчонкам плохо, одна я, как Д'Артаньян в белом пальто. Ну потому что я же знаю... Я ворона. И все равно сбегу. Хрена им всем тут, а не комиссарского тела. Или все же... Да ну, Нет уж. Два раза превращалась и снова превращусь. Крепко зажмурившись, как будто через открытые глаза мне в голову мог проникнуть страх, и этот способ его не пустить, я быстро включила рациональную часть своего мозга. Сейчас вечер. И вчера, когда я отрубилась на подушке лорда Вивисектора, тоже был вечер. Вот примерно это же время. И спала я потом не больше часа, по ощущениям. Значит, что? Значит, имеем некую неподтвержденную пока до конца цикличность. Через полчаса, максимум через час, я снова обрасту перьями. И тогда, чтобы мне облысеть в обоих обликах, если я не приволоку в это логово полицию, Вивисектора, божью кару с топором, кого угодно, но чтоб они разнесли это место до фундамента. Сволочи! Ненавижу вот это все неистребимое, поганое человеческое скотство, когда ради денег и выгоды ломают и калечат чужие судьбы. Так, спокойно, Паша, спокойно. Выдыхай. Пока ты еще не ворона, и между прутьями решетки не протиснешься. Займись лучше делом. Узнай как можно больше. «А как вы здесь оказались?» Я постаралась, чтобы голос прозвучал спокойно и доброжелательно. Но без этих вот противных ноток профессионального психолога, которого пустили в клетку к мартышкам. Девчонки реально напуганы, а то, что я могу спастись, не ставит меня выше их. Мне нужна информация, чтобы всех спасти. Ответила мне блондинка, та, что выглядела чуть постарше остальных. Господи! Да они тут все почти подростки. Урою всех. Я из лавки вышла, а потом так больно стало, как укол, и сразу мне стало плохо. Какой-то мужчина подхватил меня под руку, я даже возразить не могла, усадил в карету. «А люди вокруг не видели, что тебя тащат?» — переспросила я, хотя сама прекрасно знала, какой будет ответ. «Зараза! Оно в любом мире одинаково». «Люди думали, что родственник, наверное». «Ну, конечно. Или им просто наплевать было». «А я пришла устраиваться в богатый дом горничной», — послышался слабый голосок из угла. «И я горничной по объявлению. И я из деревни приехала к тетке и...» Худенькая девушка с острыми коленками не выдержала, закрыла лицо руками и заревела. А я почувствовала, как внутри меня просыпается зверь. И это не ворона. Это кто-то кровожадный и огнедышащий. «Вы знаете, зачем мы здесь?» С трудом выдавила сквозь стиснутые зубы, хотя в целом и так все было понятно. Но надо быть уверенной. Старшая посмотрела на меня с какой-то жалостью. «Продадут в рабство, вывезут из королевства туда, где оно не запрещено, и продадут». «Ну нет уж», — почти прошипела я, чувствуя знакомые мурашки и покалывание в пальцах. «Кажется, снова скоро буду птичкой», — и заторопилась. «Не ревите, я знаю, как отсюда выбраться и приведу помощь». «С ума сошла?» — вдруг в ужасе вскинулась блондинка. «Ты не сможешь! Но если вдруг... Не смей! Не надо помощь!» «Это еще почему?» — опешила я. «Да потому что это все дело рук магов!» — мрачно разъяснила еще одна девочка, рыженькая и чем-то похожая на ту тетку с сиськами. «Магов из-за моря, понятно? Они наложили заклятие на этот подвал, на всех. Если сюда сунется кто-то из полиции или королевских свидетелей, они активируют амулет, и все улики исчезнут, сгорят. Останется только пепел и никаких доказательств». Она говорила уверенно и более напористо, чем остальные девчонки, и смотрела из-под лобья со злой решимостью. «Кажется, это не так просто. Только какие у нее шансы?» «Да откуда ты это знаешь? Может, это все вранье, чтобы вы не дергались и не пытались звать на помощь?» Все же подала реплику я. «Нет», — глухо сказала из угла еще одна девочка. Одна такая уже пыталась. Все орала, что ее папа судья, и сюда придет королевская полиция. И ее... Я прямо чувствовала, как в камере сгустился ужас, придавивший девчонок к полу. Они ее в клетку втолкнули и велели смотреть. Шепотом продолжил кто-то из угла. Так страшно. Вспышка. И тихо-тихо. И никого нет. Пусто. Я не хочу умирать, тоскливо сказала блондинка. Знаешь, а вдруг господин, который меня купит, будет не злым? Так ведь бывает? В ее голосе звучала почти безумная надежда. Она словно гипнотизировала сама себя и всех вокруг. На Востоке рабство – обычное явление. Рабы там почти как у нас слуги, только слуги свободны, а рабы принадлежат хозяину. Господин, который меня купит, может оказаться добрым и даже женится на мне, если я не сгорю прямо здесь. «Здесь? И здесь, и везде», – с ненавистью подтвердила рыжая. «Везде, где они держат товар, если явится чужак, будет одно и то же. Разве что на корабле. Там просто трюм затопит. Мне охранник сказал. В море проще смыть всех нас за борт, чем тратить магию». Она замолчала, отвернулась, потом тихо добавила. «И все равно ты не сумеешь сбежать. Ты, наверное, надеешься, что за тобой родственники придут. Только зря, потому что...» Договорить она не успела. В двери вдруг загромыхали ключом, и девчонки с коротким писком кинулись по углам, вжимаясь друг в друга и закрывая голову руками. Они уже давно не ждали от хозяев этого места ничего, кроме боли. А вот я почувствовала, как меня просто взорвет сейчас от злости и ярости. Но вместо того, чтобы с кулаками кинуться на того, кто сейчас войдет, я хрипло вскрикнула, дернулась всем телом и свалилась за лавку уже в вороньем теле. «Карр! Ни хрена подобного! Никто тут не умрет! Я сейчас!» И ракетой взмыла к зарешоченному оконцу, протиснулась между прутьями и взлетела, бросив внимательный взгляд на то место, в которое еще обязательно вернусь. «Они боятся вивисектора, эти гады и работорговцы! Будет им вивисектор, чтоб мне лопнуть, будет!»